Часть 1. Как переродиться в другом мире, но при этом сохранить свои воспоминания. Говорят, что если много медитировать, работать над своим ментальным и астральным телом, то этого вполне можно достигнуть. Но, есть ли другие способы достижения этой цели? Говорят, что мысли и желания людей несут энергетический заряд. Чем больше людей сфокусирует свои мысли над определенной целью, тем выше шансы того, что она получит физическое воплощение. Например, в одной католической церкви Европы, верующие молились настолько вдохновенно, что на каменной стене появился силуэт креста. По той же причине иконы начинают мироточить. И подобных примеров довольно много. Вот я и написал фанфик о том, как я стал попаданцем. Я подумал, что читая это произведение, люди невольно поделятся своей энергией, которая позволит мне достичь моей цели. И это сработало. Я переродился в мире Гарри Поттера, причем, в теле главного героя. И что важно, я смог сохранить свои воспоминания о прошлой жизни. Вместе с телом Гарри Поттера, я получил его магию и наследство его предков. Из минусов, крестраж в моей новой голове, темного лорда, который буквально жаждал нашей встречи, и Альбуса Дамбдора, который вызвался эту встречу организовать. И если верить канону, оба сильнейших мага как минимум последнего столетия, дружно решили, что эту встречу я не должен буду пережить. Удивительное единодушие, не правда ли? Ситуация усугублялась тем, что Волан-де-Морт исполнил пророчество. Он убил Гарри Поттера. Следовательно, если верить пророчеству, сражаться с ним для меня будет самоубийством. А потому, я решил, что будет правильным получить в Хогвартсе нужные знания. А когда придет время, сбежать из Англии и держаться от Волан-де-Морта как можно дальше. Тем более, что в каноне маги Англии сами этого хотели, и всячески унижали Гарри Поттера. Собственно, так оно и получилось. Благодаря магии и знаниям, которые я получил в выручай комнате, я проник в отдел тайн, и скопировал книги о магии, которые невыразимцы изымали у древних семей. Также я скопировал архив научных работ, которые уже не первое столетие вели невыразимцы. Напоследок, я выкрал несколько маховиков времени, подложив вместо них бесполезные копии. После этого я отправился в кругосветное путешествие. А чтобы мне не было скучно, я прихватил Гермиону Грейнджер и Сириуса Блэка. Должен признать, что я обратил свое внимание на Гермиону не только из-за канона. Студенты Хогвартса стали символом деградации магов Англии. Я не хочу сказать, что они все занимались всякой ерундой, как это делали студенты Гриффиндора. Например, студенты Когтеврана добросовестно изучали магию. Но Гермиона была единственной, кто была готова не только изучать магию, но и делиться полученными знаниями с окружающими. Из-за этого на нее ополчился весь факультет, так как посчитали Гермиону задавакой и зазнайкой. Но я сразу понял, что если Гермиона сможет отыскать какое-то уникальное заклинание, то она его не утаит, а обязательно поделится со мной. Вот и стал вкладывать деньги в ее дальнейшее развитие. Это позволило мне не только получить умного напарника, но и интересного собеседника. И вот Волан-де-Морт возродился. Как и в каноне, Дамблдор, еще будучи главой МКМ, объявил всему магическому миру, что Волан-де-Морт вернулся. Но тут следует указать на очень важный момент. Кто такой Лич? Если говорить грубо, то это мертвое тело, которым, с помощью магии, словно куклой, управляет душа мага. Подчеркиваю особо, мертвое тело, которое ничего не чувствует, да еще и наполненное некроэнергией. И это катастрофически влияет на душу волшебника, а точнее на его разум, на его мировоззрение, и если угодно, на его человечность. Очевидно, что Волан-де-Морт знал об этой особенности личей, а потому, для своего возрождения, он создал вполне живого гомнунгула, или другими словами, человеческого клона. А потому, он вернулся в мир не как лич, а как вполне живой волшебник из крови и плоти. Собственно, именно поэтому волшебникам всего мира было наплевать на то, что Волан-де-Морт захватил власть в магической Англии. Но тут на сцену вышел коварный я, и продемонстрировал всему магическому миру крестраж, созданный Волан-де-Мортом. А по законам магического мира создавать крестражи строго запрещено. Даже массовые человеческие жертвоприношения не столь тяжкое преступление. В результате, МКМ объявила Волан-де-Морта вне закона. Не потому, что он практикует черную магию. Не потому, что он пытает и убивает волшебников и маглов. И не потому, что он захватил власть в магической Англии. А потому, что он создал крестраж. Значит, Волан-де-Морт должен быть уничтожен еще до того, как переродиться личем. По правде говоря, я был уверен в том, что даже узнав о Крестраже, МКМ не будет трогать Волан-де-Морта, и будет он, как и в каноне, тихо управлять магической Англией. Зачем же я рассказал о Крестражах? Тут две причины. Первая. Я хотел показать Сириусу и Гермионе гнилую суть волшебников. Если даже опытные маги МКМ не захотят сражаться с Волан-де-Мортом, то с какой стати это должен делать я? Вторая. Я хотел натравить на Волан-де-Морта Ватикан, а точнее, Святую Инквизицию, которая как бы перестала существовать. Да, нынешняя церковь не лезет в дела волшебников, но я уверен, что она внимательно наблюдает за жизнью магического мира. Кроме того, у церкви было достаточно сил, чтобы загнать волшебников в резервацию. И я уверен, что в отличие от нынешних волшебников, члены Святой Инквизиции не деградировали, а наоборот, продолжили свое развитие. Однако, волшебники МКМ меня удивили. Узнав о Крестраже Волан-де-Морта, они пошли на него войной. Может, сами осознали его опасность. Может, на них надавили рядовые волшебники. А может, на волшебников МКМ надавил Ватикан, потребовав устранить угрозу. Тем более, что Волан-де-Морт уже успел пролить немало магловской крови. Вот волшебники всем миром и навалились на лорда судеб и его пожирателей смерти. В результате, Волан-де-Морт был схвачен. А я, как того требовало пророчество, нанес завершающий удар. В присутствии членов МКМ, я уничтожил последний Крестраж. После окончательной смерти Темного Лорда, для меня произошло еще одно важное событие. Спустя годы умер Альбус Дамблдор, а я навестил его тело и забрал старшую палочку, подменив ее на подделку. В тот момент я стал обладателем всех трех даров смерти. Недолго думая, я провел ритуал и подарил смерти эти артефакты. Я решил избавить мир от этих проклятых вещей. Все обладатели старшей палочки были жертвами человеческой алчности и, как правило, умирали не своей смертью. Что касается кольца с воскрешающим камнем, Салазар Слизерин, род Гонтов, Волан-де-Морт, все они владели этим артефактом, но и они тоже плохо кончили. Но, больше всего я опасался мантии-невидимки. Если обладатели старшей палочки и воскрешающего камня стали жертвами человеческой алчности, то обладателей мантии-невидимки словно преследовала сама смерть. Еще читая книгу о Гарри Поттере, я обратил внимание на следующее. Отец Джеймса Поттера отдал сыну третий дар смерти, и вскоре вместе с женой умер. Стоило Джеймсу Поттеру на время отдать мантию-невидимку Дамблдору, как немедленно последовала расплата. Джеймс с женой были убиты. Дамблдор отдал мантию-невидимку Гарри Поттеру. Прошло несколько лет, и сильнейший волшебник столетия погиб. Отправляясь в запретный лес на встречу с Волан-де-Мортом, Гарри Поттер понимал, что у него нет шансов победить опытного мага, а потому он оставил друзьям мантию-невидимку. В ту же ночь Гарри Поттер был убит, а то, почему ему было позволено вернуться к жизни, это уже отдельный разговор. Возможно, на мантии-невидимке не было никакого проклятия, но я решил не рисковать. Я провел ритуал и подарил смерти все три легендарных артефакта. В момент ритуала у меня было лишь одно желание, чтобы с меня было снято проклятие, если оно есть. Тем самым была дана возможность прожить нормальную жизнь. Спустя время Сириус женился на Гермионе, а я взял в жены Габриэль Делакур. У нас появилось необычное хобби. Мы стали взламывать защиту древних семей и стали копировать их родовые библиотеки и знания. А когда настало время, мы осмелились проникнуть в Ватикан и скопировать ее библиотеку. Причем, как магическую, так и магловскую. Все это дало нам серьезный толчок для саморазвития, и в итоге позволило мне создать мой главный шедевр – заклинание Портус Максима. Портал, который должен был позволить мне проникнуть в другой мир. К вопросу о межмировых порталах. В прошлом волшебники активно пользовались ими. Более того, именно благодаря межмировым порталам в мир Гарри Поттера пришли русалки, кентавры, вейлы, драконы, домовые эльфы, гоблины, писки и так далее, и тому подобное. Вот тут и произошло столкновение интересов за жизненное пространство, ведь люди всегда считали себя вершиной пищевой цепочки. Проще всего было с русалками, они живут в воде, а потому людям особо не мешают. С надменными кентаврами удалось договориться, их спасло то, что им не интересны люди, а также наше стремление к богатству и власти. Вейл спасло то, что они невероятно сексуальны. Вот, власть имущие мужики и сохранили им жизнь ради того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Драконам и домовым эльфам конкретно не повезло. Драконов теперь разводят как скот, домовых эльфов превратили в рабов, а вот на гоблинах волшебники споткнулись. Если верить истории, что преподают в Хогвартсе, гоблины пришли в этот мир не как гости-путешественники-торговцы, а как завоеватели. Но, как известно, историю пишут победители. И вполне возможно, что волшебники первыми напали на гоблинов, чтобы превратить их в рабов так же, как они это сделали с домовыми эльфами. В результате, обе стороны конфликта буквально умылись кровью, причем, не единожды. Дальше идут мои догадки. Может, во время войны с волшебниками, гоблины постоянно открывали межмировый портал и получали подкрепление. А может, волшебникам надоело встречать агрессивных гостей из других миров. Вот они и провели ритуал, который закрыл возможность живым существам из иных миров попадать в этот. Итак, как покинуть этот мир и попасть в другой? Межмировые порталы больше не пропускают живую плоть, но межмировые порталы все же работают. В частности, с их помощью можно призвать демонов. Собственно, по этой причине демонология запрещена. Как показали мои эксперименты, порталы пропускают неживые объекты и магические артефакты. Вот этой лазейкой я и решил воспользоваться. Взял алмаз и сделал из него магический квадрокоптер. Затем привязал к нему пространственный карман, сделанный тем же способом, как и выручая комната в Хогвартсе. После этого поместил в него мага-компьютер и поставил задачу влететь в портал, а затем тут же вернуться, что мой мага-квадрокоптер и сделал. Затем, в пространственный карман было помещено магическое животное, а спустя время, и человек, которого я на время выкрал из магловской тюрьмы. Собственно, таким образом, я смог найти способ, как покинуть мир Гарри Поттера. К вопросу о мире, в который я захотел попасть. Раз есть мир Гарри Поттера, значит, есть мир Супермена. И в первую очередь в этом мире меня интересует две вещи. Возможность путешествовать во времени и крепость одиночества. Путешествовать во времени можно и с помощью маховика времени из мира Гарри Поттера. Однако изменение важных событий может привести к катастрофическим последствиям. Зато в мире тайны Смолвиля, Кларк Кент мог вернуть свой разум и душу обратно во времени. И что самое главное, изменить будущее. Например, гибель друга или подруги. Правда, чтобы вернуться в прошлое, Кларку Кенту требовалось огромное количество энергии, которую он брал от Солнца, что, в свою очередь, накладывало на эту способность некое ограничение. Однако, я считаю, что энергетическое ядро ангелов из мира Евангелиона может решить эту энергозависимость. Но для этого энергетическое ядро нужно изучить, и в этом мне может помочь крепость одиночества. Если верить комиксам и фильмам, то в ней хранятся знания, которые криптонцы собирали по всей галактике. Однако, в первую очередь я заинтересован не столько в собранных знаниях, сколько в лаборатории, благодаря которой криптонцы изучали новые планеты и цивилизации. Между прочим, я теперь тоже не пальцем деланный. К моей душе привязан пространственный карман, созданный на основе выручай комнаты, что находится в Хогвартсе. В ней находится магическая лаборатория, которая позволяет изучить объект не только на физическом, но и на энергетическом уровне. К примеру, как волшебники создали оборотное зелье, как нашли нужные ингредиенты и пропорции, все подряд бросали в котел, а потом смотрели, что получилось. Отнюдь, с помощью рун и заклинаний, волшебники изучают не только химический состав ингредиентов, но и магию, ауру, которые в них находятся, ведь именно они дают зельям те самые волшебные свойства. Так что теперь, если я попаду в мир Наруто, то я вполне буду способен изучить ингредиенты этого мира, что позволит мне воссоздать магические зелья мира Гарри Поттера. Ну, мне так кажется. Однако, моя лаборатория была создана благодаря знаниям мира Гарри Поттера, в то время, как в лаборатории Супермена находятся технологии, собранные с миллионов миров, которые изучили криптонцы. Следовательно, возможности лаборатории Супермена должны быть значительно выше, чем у моей. И если я хочу понять, как работает энергетическое ядро ангела из мира Евангелиона, то без лаборатории Супермена мне не обойтись. Но, чтобы получить полный доступ ко всем возможностям крепости одиночества, я должен родиться Кал-Элом, он же, Кларк Кент, он же, Супермен. Ведь в крепости одиночества будет обитать цифровая копия сознания Джор-Эл, отца Кал-Эла. И я уверен, что он будет знать не только ДНК сына, но и то, как выглядит его аура. Далее, на момент рождения, мне следует изолировать свое магическое ядро, ведь я не знаю, как магия воздействует на технологии криптонцев. Если так же, как на технику людей, то я рискую просто не долететь до Земли. И, наконец, самое главное. Если верить фильмам и телесериалам, Кларк Кент совершенно не умеет драться. К тому моменту, как он получил доступ к знаниям крепости одиночества, Супермен несколько раз сталкивался со злодеями, которые были равны ему по силе, и даже, в силу обстоятельств, были сильнее. Кроме того, во многих альтернативных историях, которые были показаны в комиксах и фильмах, Супермен был благополучно убит. Так что прежде лезть в один из миров Супермена, следует выбрать более спокойный мир, где я проведу над собой ряд экспериментов и тестов, а заодно подготовлюсь к будущим дракам. И вот наступила ночь, когда моя жена, Габриэль, умерла. Ее смерть причинила мне такую душевную боль, что я решил покинуть мир Гарри Поттера и активировал межмировый портал. В качестве точки прибытия, мной был выбран мир сильнейшего ученика Кеничи. В этом мире я рассчитываю спокойно провести эксперименты, связанные с магией, а также получить опыт драк с противниками, которые будут превосходить меня как в силе, так и в мастерстве. Часть 2. И вот я активировал межмировый портал. В качестве места назначения мной была взята картинка из комикса «Врата Рёдзампаку», над которыми была табличка «Приют героев». Учитывая то, что в момент моего прибытия возле врат стояли Миа и Кеничи, то они что-то почувствовали. Или же они услышали хлопок воздуха, который обычно сопровождает трансгрессию. Вот и смотрит в мою сторону. Однако, мой мага-квадрокоптер был укрыт заклинанием невидимости. Кроме того, он сразу стал стремительно набирать высоту. Вовнутрь Рёдзампаку я пока не полечу. Ведь если там сейчас нахожусь другой я, то наша встреча может привести к очень нехорошим последствиям. Такова магия маховиков времени. Это в мире Супермена главный герой мог вернуться в прошлое, причем, в собственное тело, и изменить будущее. Магия маховика времени работает на иных законах. Что же касается Кеничи, то встреча с ним для меня не опасна, ведь я не собираюсь вселяться в его тело, тем более, взваливать на себя его работу, которую он, между прочим, сделал просто блестяще. Будь в этом мире Дамблдор, он бы сказал, что Кеничи вернул к свету немало очерствевших душ. Итак, первым делом мне нужно узнать, какой сегодня год и день. Это позволит мне избежать встречи с самим собой. А потому я отправился на поиски солидного здания, в котором будут работать люди в деловых костюмах. Хозяин кабинета очень удивился, когда в стене появилась дверь, а спустя секунду из нее вышел магический голем, которым я управлял дистанционно. Разумеется, он выглядел как человек, образ которого я скопировал с одного из местных жителей. Кстати, именно благодаря таким големам, которыми можно управлять дистанционно, я, Сириус, Гермиона и Габриэль проникали во всякие опасные места в поисках знаний. Мы же не идиоты, чтобы лично лезть в библиотеку волшебников или Ватикана. Так что големы обладают весьма солидным запасом всевозможных заклинаний, одним из которых я сейчас и воспользовался. В аборигена, которого я выбрал в качестве донора знаний, полетело заклинание паралича. Далее, я скопировал у японца знания местного языка и письменности, после чего подтер ему последние воспоминания обо мне и удалился. После того, как я изучил язык жителей этого города, я направился в Рёдзампаку. Что мы знаем о Кеничи из написанной о нем манги? Он пришел в Рёдзампаку в поисках учителя. Его встретил старейшина и привел к Сакаки, 100 дан карате. И что Сакаки сказал? Старик, ты чего? Ты же знаешь, что у меня ученики долго не живут. Далее, его представили Акисаме сенсею, и тот сказал, что, опять, и наконец, Кеничи велели ознакомиться и подписать документ. В нем будущего ученика предупредили о том, что во время обучения он может умереть, а потому ученик берет всю ответственность на себя. Далее, в ходе этой истории, мастера неоднократно говорили, что до Кеничи у них были ученики, но часть из них погибла. Остальные, как я понимаю, не выдержали издевательств, а потому, попросту, сбежали. Поэтому, моя главная цель, это старейшина, Хаэта Фурингзи, а точнее, его знания. Во-первых, он является обладателем 108 техник, одной из которых является стальной барьер, и его законченная форма, стальной барьер текущей воды. А во-вторых, он вырастил и обучил сына и внучку. Следовательно, у него уже есть знания и опыт того, как нужно правильно тренировать детей, чтобы не покалечить их, но и получить от тренировок максимальный эффект. Что мне еще известно о старейшине? Он никогда не брал со стороны учеников. Но водки ничего не обучил стальному барьеру текущей воды, да и то, из-за того, что увидел в нем будущего зятя. Я же на Миу жениться не собираюсь, так что я очень сомневаюсь, что старейшина согласится меня чему-то научить, а потому сейчас передо мной стоит архисложная задача, как скопировать воспоминания старейшины. Не думаю, что на него подействует снотворное. Уверен, что с помощью своей ци он сможет обезвредить его воздействие. А магического снотворного я не взял по причине того, что для человека из другого мира оно может оказаться ядовитым. Усыпить старейшину с помощью заклинания, если верить манге, он может двигаться с поразительной скоростью, фактически, на уровне телепортации. Кроме того, его удары не в состоянии зафиксировать видеокамеры даже в режиме скоростной съемки. У старейшины необычайно развиты инстинкты. Уверен, что он, своей аурой, почувствует приближение пули и сможет увернуться от нее, даже если она будет лететь к нему со спины, а заклинание летит значительно медленнее. Единственное, что мне может помочь, это магия времени. Как бы быстро ни двигался старейшина, он не может для себя полностью остановить окружающее время. А я могу. Узнав у японцев, где я могу раздобыть графит, я направился к нужному месту и собрал для себя небольшой запас. Далее, я сделал несколько шпионов и придал им нужные магические свойства. Когда они были готовы, и наступила ночь, я отправил двоих из них к старейшине. Убедившись, что он лежит на своей постели и вроде как спит, я и шпионы перешли в режим ускорения, в результате чего для меня окружающий мир словно замер, после чего отдал своим артефактам приказ о начале атаки. Шпионы сели на ноги старейшины, подальше от его рук, приклеились к его коже и накрыли себя магическим щитом. Но, чтобы заклинание сна подействовало, нужно было запустить поток времени. В течение следующей секунды старейшина успел сделать массу действий. Он проснулся и отбежал от своей постели в другой конец комнаты. Попытался смахнуть с ног моих невидимых шпионов. Его рука наткнулась на магическое поле, которое не дало ему возможности коснуться моих артефактов. Очень этому удивился. Непродолжительная борьба ни к чему не привела. В следующие секунды он боролся с магическим воздействием за счет своей ци. Между прочим, весьма успешно. Но магии в моих шпионах оказалось больше, так что в конечном итоге старейшина рухнул на пол. Далее, я занялся остальными мастерами и самой Миу. Ведь когда мои шпионы начали свое движение в режиме ускорения, это спровоцировало хлопок, который обычно происходит у истребителей, когда они преодолевают звуковой барьер. Далее, от старейшины полыхнуло ци. Все это разбудило остальных обитателей Рёдзанпаку, и они поняли, что Хаито Фуриндзи попал в беду. Так что когда старейшина только начал терять сознание, мастера Рёдзанпаку уже бежали к нему на помощь. Вот в этот момент я их и поймал. Усыпить остальных жителей Рёдзанпаку оказалось значительно проще. Далее, уже в режиме нормального времени, я скопировал их память. Потом изучил их тела, а под конец взял образцы их клеток, в том числе и генетический материал. С последним я не тронул только Миу и Сигури. Мне их яйцеклетки ни к чему. Все это я делал дистанционно. Так что при всем желании, мастера не могли почувствовать мое ци и определить виновника нападения. После того, как я получил желаемое и отозвал всех шпионов, кроме одного, я разбудил мастеров и девушек. Когда я убедился, что с ними все в порядке, мой мага-квадрокоптер, к которому привязан мой пространственный карман, отправился в аэропорт, и уже там я дождался самолета, который летит в сторону России. Ретроспектива. Мир Гарри Поттера. Когда темный лорд был мной окончательно уничтожен, Вальбурга Блэк выразила мне свою озабоченность относительно нарциссы Малфой. Беллатриса Листридж была убита. Ей уже не поможешь. Люциус, его тетя Вальбурга, с удовольствием удавила бы собственноручно. Драко, что тетя Вальбурга говорила о Драко, я скромно и стыдливо промолчу. Да, его отец, пожиратель смерти. Да, во время его воспитания, ему привили определенный взгляд на жизнь. Но, ведь и свою голову нужно иметь. В особенности, если собираешься изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, или когда собираешься убить директора Хогвартса. Но, вернемся к нарциссе. Посадить ее не посадили, но вот недвижимости, денежных накоплений ее лишили. Все изъятое отдали пострадавшим от террора пожирателей смерти, в качестве моральной и материальной компенсации. Ну, и себя Авроры не забыли. Саму же нарциссу из зала суда, чуть ли не буквально, выкинули на улицу. К счастью, на улице она не оказалась. Ведь нарцисса Малфой, урожденная Блэк, вот Сириус и взял ее под свое крылышко. В один из вечеров, нарцисса пожаловалась на свою горькую судьбу портрету тетушки Вальбурги, а та, в свою очередь, обратилась ко мне. Дело в том, что в мире сильнейшего ученика Кеничи, да и в остальных мирах, мне предстояло кое-что сделать. Но, чтобы не раскрывать своих истинных мотивов, я сказал: «Гермиона, я хочу попробовать помочь семьям, которые в силу своего здоровья не могут обзавестись ребенком, но очень этого хотят». Услышав это, тетя Вальбурга ожидаемо фыркнула. «Между прочим, в мире маглов такая услуга уже есть», — сказал я портрету, после чего рассказал ей об искусственном оплодотворении и о суррогатных матерях. «Забудем о суррогатных матерях», — сказал я. «Я понимаю, что для волшебников, которые ведут древнюю родословную, это неприемлемо. Чистота крови и все такое. Но почему бы не сделать некую магическую капсулу, куда будет помещена оплодотворенная женская яйцеклетка, создать для развития плода все условия, а когда придет время, достать оттуда уже живого ребенка? Ведь у волшебников много семей, у которых родился лишь один ребенок. Они хотят больше, а не могут. Возможно, мое предложение позволит таким семьям волшебников решить эту проблему. Кто знает, может даже это позволит обойти проклятие одного ребенка». Услышав эти слова, тетушка Вальбурга тут же подобралась и стала слушать меня очень внимательно. Многие семьи волшебников имели одного ребенка, максимум двоих. И чем сильнее были волшебники, тем сложнее им было завести ребенка. Так что когда нарцисса Малфой пожаловалась портрету на свою жизнь, мать Сириуса предложила ей возможный выход из ситуации. Да, Драко находится в тюрьме, и вряд ли он оттуда выйдет. Но это не значит, что он не сможет оставить после себя наследника. Узнав, чем занимаемся я и Гермиона, нарцисса буквально прилетела к нам на крыльях надежды. Пришлось их ей немного обломать. «Нарцисса», — сказал я, — «одно дело вырастить из яйцеклетки животное, в том числе и магическое, что маги-химерологи с успехом и делают. Так что у меня и Гермионы есть знания, на которые можно опереться. Но вот вырастить человеческого ребенка – это другое дело. Как показали наши наблюдения за маглами, аура матери очень сильно влияет на развитие будущего ребенка», – сказала Гермиона. «Более того, мать делится с ребенком не только кровью и питательными веществами, но и своей аурой. Выступает, так сказать, духовным донором». «С волшебниками все еще сложнее», – продолжил я. «Ребенок может откусить от матери столько, что после этого ее аура может и не восстановиться, в результате чего ребенок становится сильным волшебником, но его мать теряет способность к деторождению. Так произошло с родителями Гермионы. Когда я об этом узнал, то впала в депрессию. Но Гарри быстро вывел меня из этого состояния, поставив передо мной новую цель. А потому я сделаю все возможное, чтобы восстановить своей матери ауру и вернуть ей возможность рожать детей». Я вновь взял слово. «Но бывает и так, что ребенок откусит от ауры матери столько, что становится по-настоящему сильным волшебником, но вот мать во время родов погибает. Так это произошло с матерью Волан-де-Морта. К счастью для нарциссы, Дарко взял от нее ровно столько, сколько ему было нужно, так что она вполне может вновь родить ребенка. Вот только после рождения Драко, Люциус Малфой стал бесплодным. Это был результат его родового проклятия одного ребенка. Но вот у Драко пока что все должно быть в порядке. Так что на данный момент я мог предложить нарциссе Малфой лишь один выход – найти волшебницу-донора, с помощью специального заклинания изъять у нее яйцеклетку, затем оплодотворить ее семенем Драко и поместить в родильную капсулу. А после нарцисса станет для ребенка донором, и помощью специального ритуала поделиться с ним частью своей ауры. Это позволит Драко получить хоть какую-то надежду на продолжение его рода. А уж кем нарцисса выставит ребенка, своим сыном или сыном Драко от неизвестной волшебницы, это уже будет ее дело. Нарцисса заинтересовалась нашим проектом по созданию капсулы для выращивания новорожденных детей-волшебников. Со временем мы сделали такую капсулу, а сам проект назвали «Колыбель». Что же касается самой капсулы, то она теперь вытягивает из волшебницы и удерживает в себе ровно столько магии и ауры, сколько нужно для развития ребенка. Спустя время нарцисса возглавила этот проект и стала вносить в него новые усовершенствования. Вот так на свет появился Скорпиус Гиперион Малфой, сын Драко Малфоя и неизвестной волшебницы, которая, по понятным причинам, пожелала сохранить свое имя в тайне. Правда, среди волшебников пошли разговоры о том, что Скорпиус может быть незаконнорожденным ребенком. Но Сириус быстро напомнил окружающим, почему нельзя трогать тех, в ком течет кровь Блэков. Конец ретроспективы. И вот я, сидя в багажном отделении самолета, прилетел в Россию. Далее, мой маг-квадрокоптер нашел приметное место, которое я тут же запомнил. Теперь, когда наступит сегодняшнее число, я буду держаться от этого места подальше, дабы не встретиться с самим собой. Чертовы временные парадоксы. Так как теперь я знаю день и год, когда родилась Миу, я отнял от этой даты еще год, активировал маховик времени и прыгнул в прошлое. Я облетел несколько городов и деревень России, выбрав несколько наиболее для меня красивых девушек, которые соответствовали нужному мне возрасту. Далее, я наложил на них заклинание, которое, когда придет время, захватит и изолирует яйцеклетку, после чего заклинание отправит мне сообщение. Так как в пространственном кармане вся обстановка состоит из магии, я решил заняться своим временным жилищем. Благо камней и деревьев в России много. Роскошного дворца я себе делать не стал, ведь я не брал с собой домового эльфа, но построил в пространственном кармане вполне удобный и просторный коттедж. Наконец, наступил момент, ради которого я и пришел в мир сильнейшего ученика Киничи. Я начал воссоздавать родильную капсулу для выращивания человеческого эмбриона, при этом внося в нее дополнительные функции. Ведь мне нужно не просто вырастить в ней ребенка, но и держать его в ней до тех пор, пока он не подрастет и научится ходить. Значит, его нужно будет поить, кормить, убирать отходы организма, ну и купать. И все это предстоит делать не мне, а голему няньке. Также я сделал шкафы с рунами стазиса и заполнил их свежим молоком и детским питанием. Ну, и фруктов забросил. После того, как родильная капсула была создана, я взял женскую яйцеклетку и оплодотворил ее семенем старейшины Рёдзампаку, после чего поместил ее в питательную смесь родильной капсулы. Ретроспектива. Мир Гарри Поттера. Кто такие анимаги? Рассуждал я, глядя на Сириуса и Гермиону. Анимаги – это волшебники, которые с помощью ритуала создают в своей душе пространственный карман. В этот карман помещают душу призванного животного, и на ее основе выращивают тело животного. Благодаря этому волшебник в любой момент может поменять свое человеческое тело на тело животного, птицы или насекомого. Прямо, как оборотни. «Ты это к чему?» – спросил меня Сириус. Недостаток данного ритуала в том, что в процессе полного обращения волшебнику предстоит бороться с душой животного за право управлять его новым телом. Но, даже после своего поражения, душа животного может удержаться в теле волшебника и в дальнейшем серьезно влиять на его поведение. «Да, это действительно так», — согласился Сириус. «А что, если изменить ритуал?» — предложил я. «Проект «Колыбель» позволяет вырастить не только тело ребенка, но и тело животного. Это позволит нам самим решать, в кого мы хотим превращаться. Можно даже вырастить для себя тело магического животного. Далее, с помощью измененного ритуала, тело животного помещается и привязывается к духовному карману волшебника, где продолжает свой рост и развитие. А когда придет время, волшебник станет анимагом». «Интересная идея», — согласился Сириус. «Преимущество нового ритуала будет в том, что мы сможем защитить плод животного от вселения в нее чужой души. Это позволяет безболезненно привязать его к своей душе, без риска потерять свой рассудок. Это будет интересно разработать такой ритуал», сказала Гермиона. «Я в деле». «Я тоже», согласился Сириус. Конец ретроспективы. Мир сильнейшего ученика Киничи. Я решил попробовать привязать к себе не тело животного, а эмбрион человеческого ребенка. Так что когда плоду ребенка старейшины Рёдзампаку исполнилось 120 дней, я активировал заклинание и привязал его к своей душе. Более того, на время развития человеческого эмбриона я собираюсь провести внутри него. На это время тело Гарри Поттера будет находиться в моем пространственном духовном кармане, а мой разум будет находиться в режиме внутреннего мира. Это позволит мне узнать, повлияет ли это на процесс развития человеческого эмбриона. Так что очень скоро у сверхчеловека Хайта Фурингзи появится внебрачный сын, а спустя еще пару месяцев у меня появится племянница, которую назовут Миу. Я выбрал Хайта Фурингзи в качестве своего биологического отца по многим причинам. Во-первых, это жизненная необходимость. Моя душа имеет насыщенную ауру и энергоканалы. Как-никак, я волшебник. Я, конечно, ограничу их воздействие на тело ребенка. По той же причине я свел к минимуму воздействие своего магического ядра. Отныне, почти вся магия, выделяемая им, будет уходить в мой пространственный карман для его расширения и развития. Так что за счет генов сверхчеловека я надеюсь, что тело ребенка сможет выдержать мою душу. Во-вторых, гены Хайта Фуриндзи дадут мне неплохой старт, а также широкие возможности для дальнейшего роста и развития как бойца. Ну и, в-третьих, мне будет интересно посмотреть на лицо сверхчеловека, когда он увидит меня, ведь дети похожи на своих родителей. Он почувствует во мне свою кровь, о чем он подумает, что я внебрачный сын его сына. Или он догадается сделать анализ ДНК, после чего сядет, почешет тыковку и задумчиво скажет: «Интересно, где это я так успел наследить, и сколько еще моих детей бегает по этому миру? Ой, а что про него подумают другие мастера Рёдзанпаку?» Как по мне, эта шутка будет вполне достойна наследника мародеров. Кстати, это будет неплохим прикрытием для того, откуда я знаю секретные техники, которыми владеет сверхчеловек. Ведь если верить манге, то бойцы, подобные Хайта Фуриндзи, способны передавать свои знания по наследству через ДНК и кровь. Как-то так, к вопросу о ДНК. Вначале, я не хотел внедрять в свое новое тело гены волшебника и гены метаморфа. Хотел дождаться момента, когда оно выйдет на пик своего развития. Но у меня появилось опасение, что мое духовное тело, что отвечает за возможность колдовать, может атрофироваться. Ведь человеческое тело сильно влияет на душу. Так что я не стал рисковать и внес в гены Гарри Фуриндзи новые цепочки ДНК. Я родился, когда мне исполнилось 13 месяцев, я начал учиться ходить. С этим я старался не спешить, ведь если слишком рано поставить ребенка на ноги, то они могут стать у него кривыми. Все же я правильно сделал, что решил отрепетировать рождение в теле сына сверхчеловека. В процессе беременности было немало косяков. Например, нужно было настроить фильтр между моим разумом и мозгом ребенка. И если бы не возможности окклюменции моего внутреннего мира, где хранятся мои воспоминания, то ребенок вполне мог погибнуть от кровоизлияния в мозг. Моя вуаль тоже нуждалась в дополнительной настройке. Кстати, данное заклинание разработали я и Гермиона, специально для скрытого проникновения в Ватикан. Дело в том, что аура волшебника постоянно выпускает в воздух магическую энергию. Это как дыхание, или постоянная потеря тепла. Вот монахи Ватикана и установили в своих подвалах артефакты, которые реагируют на магию, а значит, и на волшебников. Заклинание «Вуаль» способно перехватить излишки нашей магии и направить ее на развитие внутреннего духовного кармана. Так что теперь я больше не боюсь переродиться во вселенной Супермена. Точнее, я не буду бояться, что пока я буду лететь в спасательной капсуле от Криптона к Земле, она переполнится магией, и в ней произойдет очень неприятное замыкание. И в то же время я не буду бояться, что из-за отсутствия возможности колдовать, моя магия атрофируется. Шли годы, и мое новое тело постепенно взрослело. Скучать мне не приходилось. Благодаря маго-нейросети и внутреннему миру, я просматривал воспоминания сверхчеловека, связанные с рождением его первого сына, его воспитание и начало тренировок. Также я просматривал его воспоминания относительно внучки Миу. Но особо я свой мозг не нагружал, так как быстро уставал и засыпал. Однако, постепенно время бодрствования увеличивалось. В 2 года я начал делать свою первую растяжку, а также рискнул впервые активировать навык замены своего детского тела на куклу Голема, которая, как и тело Гарри Поттера, хранится в моем духовном пространственном кармане. Все прошло удачно, но, все же, большую часть времени я проводил в детском теле, чтобы его развитие шло гармонично. В 3 года я уже начал активную тренировку, и я говорю не только о физическом развитии. Дело в том, что в моем теле теперь будет 2 источника, магия и ци. Вот я и хотел научиться их разделять, чтобы иметь возможность работать с каждой из этих энергий в отдельности, а при необходимости и вместе. И в этом деле мне очень помогли знания моего биологического отца Хайта Фуриндзи. Ведь он способен спокойно разделять и контролировать правую и левую сторону своего тела. Другими словами, он одним глазом может читать одну книгу, а другим глазом может читать другую книгу. Либо одной рукой рисовать, а другой рукой печатать на клавиатуре компьютера. А также Хайта Фуриндзи может контролировать свои внутренние органы. Конечно, я могу сделать то же самое с помощью своей мага-нейросети, тем более, что она является частью моего разума. Но, Мне захотелось освоить эту способность сверхчеловека, чисто ради того, чтобы было, да и случиться может всякое. Кроме того, данное умение является отличной тренировкой контроля и концентрации. Мне исполнилось 5 лет. Пока я рос, я просматривал и сортировал воспоминания остальных мастеров Рёдзанпаку, а там было на что посмотреть. Однако, даже эту полезную и увлекательную деятельность, нужно было чем-то разнообразить. У своей куклы Голема я сделал внешность 30-летнего Гарри Поттера, ну, и документы на это имя. Время от времени я навещаю разные страны. В них я прихожу в полицейский участок и узнаю, кто в этой стране самый наглый и богатый бандит, которого сложно посадить. Вот у них я и забирал все наличные деньги. А вот для себя в виде ребенка, я сделал документы на имя Александр Фурингзи. Если кто-то начнет наводить справки, то он узнает следующее. Гарри Поттер занимается археологией. Он приобрел в Испании на берегу моря солидный особняк. Затем нанял целый штат слуг, которые взяли на себя обслуживание и охрану его приемного сына, Александра. А сам Гарри Поттер уехал в очередную экспедицию. Это позволило мне перестать отвлекаться на мелочи, а полностью сконцентрироваться на учебе и тренировках. В 6 лет я вернулся в Японию, но не в тот город, где расположен Рёдзанпаку, а в соседний. Вот там я и пошел в начальную школу. Благодаря генам Хайта Фурингзи, я уже сейчас на 2 головы выше своих сверстников. Новый цвет своих волос я также не тронул. Они у меня имеют золотой оттенок. Как я понял, это одна из особенностей рода Фурингзи. Хотя, я подумывал заменить их и сделать цвета вороного крыла. Зато я изменил себе цвет глаз. Теперь они у меня вновь нереально зеленого цвета. Или, как говорят в Японии, у меня глаза дракона. К вопросу о начальной школе. Я решил в нее пойти не ради знаний, а ради социализации. Ведь только так можно узнать о многих нюансах жизни японцев, о которых не написано в книгах. Однако, довольно быстро понял, что школа – это будет напрасная трата моего времени. А потому теперь я на домашнем обучении. Я разбил свои тренировки на 6 частей. Хайта Фурингзи, он же старейшина Рёдзанпаку, он же сверхчеловек, он же мой биологический отец. Апачи Хапачи, прозвище, бог смерти тайского подземного мира. Практикует муай-тай, один из самых травмоопасных видов боевых искусств. Сиосакаки, мастер карате, обладатель сотого дана. Кэнсэй Ма, мастер китайского кэмпа, в совершенстве владеет акупунктурой. Сируга Касака, чудесный мастер меча и любого другого оружия. Большую часть времени находится в состоянии транса, благодаря чему получает знания о техниках ведения боя откуда-то извне. Также она является уникальным кузнецом. Знания кузнечного мастерства она также получает извне. То же самое происходит и со мной, когда я в состоянии транса начинаю творить магическое зелье. Так что если Сигура смогла подключиться к внешнему источнику информации, значит, смогу и я. И, наконец, Акисама Каэцудзи, мастер дзюдзюцу и гениальный медик. Все их знания о боевых искусствах я загрузил в мага-компьютер, он же их и рассортировал. Это позволяет мне делать запрос и получать те знания, которые мне нужны в первую очередь. Иначе, для того, чтобы изучить все их знания, у меня уйдет лет 10, не меньше. От Сигуры я также взял знания о кузнечном мастерстве. Для меня это стало отличным хобби, чтобы отвлечься от изнурительных тренировок. А вот воспоминания своего биологического отца я скопировал полностью. Их я просматриваю как увлекательный фильм-боевик, а посмотреть нам есть на что. В результате, все мастера Рёдзанпаку стали моими учителями, и каждому из них я посвящаю 2 часа своего времени. Это позволило сделать мое развитие равномерным. Я вновь вернулся в Испанию. Младшую и среднюю школу я закончил экстерном, так что никого из слуг не удивляло то, что я целыми днями тренируюсь. Хотя, нет, удивляет. Ведь я постоянно увеличиваю свои нагрузки, при этом, постоянно нахожусь на грани. Но, благодаря маг-нейросети, я не переступаю опасную черту, а потому я пока что еще ни разу не надорвался. Должен признать, что у меня была идея воспользоваться возможностями магии моего внутреннего мира, чтобы очень быстро сделать себе супертело. Ведь у меня было отсканировано тело Хайта Фурингзи вплоть до атомов. К тому же у меня его гены. Но, подумав, я отказался от этой идеи. У меня появилось ощущение, что будет правильно самому пройти все этапы тренировок. Есть мнение, что преодоление трудностей, боли и страданий является обязательным условием развития человеческой души. Кстати, воспоминания мастеров Рёдзанпаку подтверждают эту теорию. Их изнурительные тренировки предназначены не для того, чтобы нарастить мускулатуру, а для того, чтобы измотать человеческое тело и подвести его к пределу. И лишь перешагнув его, можно вынудить человеческое тело активировать скрытые резервы и начать вырабатывать ЦИ. Ведь не мускулы и не гены вырабатывают ЦИ, а одна из энергетических оболочек человеческой души. Так что если я с помощью магии внутреннего мира сделаю себе мощную мускулатуру или изменю гены, это здорово затормозит развитие моего духовного тела, которое отвечает за выработку ЦИ. Мне исполнилось 10 лет, но я выгляжу на 12. Не знаю, в чем причина. Может, это сказывается аура и душа взрослого человека, а может и гены моего биологического отца, ведь его рост составляет 2 метра, и весит он 200 килограмм. Но, мое тело не было перекачано мышцами. Все было в меру рельефно, и со стороны выглядело красиво. Вот в этом возрасте я и пришел в школу карате в поисках соперника. Я объяснил ситуацию сенсею. Учусь боевым искусствам по книгам. Причем, изучаю сразу несколько направлений боевых искусств, пытаясь на их основе создать что-то свое. Вот и хочу проверить то, что у меня получилось. Легкое ментальное внушение, и сенсею тоже стало интересно. Так я получил своих первых спарринг-партнеров, а когда мне исполнилось 12 лет, я стал для уличных банд настоящим бедствием. На их крики «Да кто ты такой?» я отвечал «Зовите меня, нездешний». Именно под этим псевдонимом в 14 лет я впервые вышел на подпольную арену. Разумеется, о драках с представителями высшей лиги не могло быть и речи. Хотя, благодаря магии времени, я смог бы справиться и с ними. Просто, замедлил бы для себя окружающих мир настолько, что мой соперник не успевал бы наносить по мне удар. Но, я пришел в этот мир не для того, чтобы удивлять окружающих своей сверхскоростью и нечеловеческой реакцией. Поэтому, при встрече с хозяевами и организаторами подпольных боев, я без стеснения вкладывал в их разум ментальную закладку, после чего я становился для них лучшим другом, почти что сыном. Вот они и подбирали мне соперников с таким расчетом, чтобы у меня были шансы на победу. Да, я дрался с самыми слабыми из тех, кто выходил на ринг, но эти бойцы были значительно сильнее той шпаны, из которой состоят уличные банды. И что самое главное, мои победы были честными. Хотя это и спорный момент, ведь тяжело победить парня, который просто отказывается терять сознание от пропущенного удара, и словно зомби, встает снова, и снова, и снова. Однако, я удивлял окружающих не столько своими победами, сколько феноменальной способностью к самолечению. Вчера вечером мне выбили зубы, сломали челюсть, а лицо превратили в окровавленный фарш, а уже сегодня у меня вновь целая челюсть, голливудская улыбка, а на лице нет даже синяка. Так что я выходил на ринг практически каждый день. Если бойцы моего уровня силы заканчивались, уже на следующий день я выходил на подпольный ринг в другой стране, что позволило мне получить огромный опыт и стать сильнее. И все было бы хорошо, если бы на меня обратили внимание люди из организации «Тьма». Первое время они ко мне присматривались. Потом, как я понимаю, пытались выяснить, чей я буду. Вот только в мире боевых искусств я известен под псевдонимом «Нездешний», а в официальных документах, таких как свидетельство о рождении и аттестате об окончании младшей и средней школы, моих фотографий нет. Хотя, я уверен, что кое-кто может обратить внимание на то, что я очень похож на нынешнего главу тьмы. Далее, последовала моя вербовка. Мне предложили вступить во тьму. Я честно сказал, что слышал об этой организации. И то, что я слышал, мне не понравилось. А потому, я отказался. Ко мне стали приходить бойцы, чтобы кулаками убедить меня вступить в их организацию. Каждый новый боец был сильнее предыдущего. В целом, меня все устраивало. Ведь я получал весьма ценный опыт. И так было до тех пор, пока очередной переговорщик едва не победил меня. Тут я понял, что мне пора менять подпольную арену, страну, а заодно и место жительства. Я уволил слуг и выплатил им очень щедрые премиальные, после чего стал переезжать из одной страны в другую, нигде надолго не задерживаясь. Благодаря возможностям метаморфа, я менял себе внешность, из-за чего тьма окончательно потеряла меня. Когда мне исполнилось 15 лет, я перебрался в Японию, но в школу, где учится Сирохама Кеничи, поступать не стал, лишь навестил его ночью и скопировал его воспоминания. после чего с помощью шпионов начал наблюдать за развитием событий. В начале апреля Кеничи поступил в старшую школу, где тут же вступил в школьный клуб карате. Вот только учить его там ничему не стали, а стали использовать как манекен для отработки ударов. Честно говоря, отвратительное было зрелище. Но, должен признать, что Кеничи продемонстрировал поразительное упорство. Он продержался целый месяц, в надежде, что старшие товарищи все же приступят к его обучению. И лишь когда они ему в лицо сказали, что его учить ничему не будут, решил покинуть клуб карате. Вот тут в школу и перевелась теперь уже моя племянница, Миу Фурингзи. Кстати, Миу довольно красивая и соблазнительная девушка, и я бы закрутил с ней роман, если бы не воспоминания о моей жене Габриэль. Ее смерть в моих объятиях нанесла мне слишком глубокую душевную рану, которая до сих пор кровоточит, а потому я еще не готов к серьезным отношениям. Я не следил за Кеничи сутки напролет, у меня были свои тренировки. Кроме того, я нашел в этом городе местный подпольный клуб, где проводят бои без правил. Вот там я и стал выступать, но за Кеничи наблюдают мои шпионы, летающие големы, созданные на основе квадрокоптеров. Вот они и предоставили мне мага видеозаписи основных событий. Вот Кеничи впервые переступил через свой страх и вступился за Миу перед уличными хулиганами. Вот Миу помогает Кеничи подготовиться к схватке с каратистом Даймонжи. Поединок, где Кеничи впервые в жизни выходит победителем, но покидает школьный клуб карате. Я не вмешивался в их дружбу. Все развивалось согласно канону. Кеничи поступил учиться в Рёдзанпаку, а учитывая то, что в нем живет Миу, заставила Кеничи возвращаться в него вновь и вновь. Довольно скоро им заинтересовались бойцы организации «Рагнарёк», Такеда, Укита, Кага. Мастера официально признали Кеничи истинным учеником Рёдзанпаку, после чего искренне попросили его не умереть во время тренировок. Кеничи поселился в Рёдзанпаку, и тут мастера взялись за него всерьез. Кстати, тут произошел интересный момент, который также был описан в манге, но я как-то не обращал на него внимания. Кэнсэйма предложил Кеничи ночью сползать к горячему источнику, чтобы посмотреть на голых Сигура и Миу. Там их и застукал старейшина. Но, вместо того, чтобы показательно выпороть этих двоих, посоветовал не сдаваться. Сражаться, воровать, делать что хотят. Нет, правда, он прямо так и сказал. Но, главное, и дальше стремиться к своей мечте. Однако, развитие Кеничи было не столь стремительным, как у меня, ведь он половину дня проводит в школе, а затем тратит немало времени на домашние задания, плюс ходьба за продуктами, а ведь еще нужно уделить время своей семье. Кроме того, в мире Гарри Поттера я активно занимался ушу, что также сказалось на энергетическом развитии моего духовного тела, так что и в этом плане у меня было серьезное преимущество. Вот только я не находил этот рояль в кустах, я его отрабатывал в поте лица на протяжении многих десятилетий. Так что в данный момент, я думаю, что смогу выдержать тренировку с Апачием. Да, я буду вынужден уклоняться и отступать, чтобы смягчить его удары, хотя, нет, не смогу. Апачий, берсерк, он просто не может контролировать себя во время спарринга. Но, когда придет время, попытаться все же стоит. Интересно, сколько я смогу против него продержаться. Часть 3. Завтра будет день моего прибытия из мира Гарри Поттера. Чтобы избежать парадокса и возникновения петли времени, я решил на недельку покинуть Японию. Так что, когда другой я появился в Рёдзанпаку и скопировал воспоминания мастеров, я загорал на пляже Испании. После недельных каникул, я вернулся в Японию и продолжил наблюдать за Кеничи. Спустя время он встретился и познакомился с Нандзи Кисарой. Я сразу установил за ней наблюдение, благодаря чему и вышел на большую восьмерку Рагнарёка. Выбрав ночь, я навестил их лидера, Одина, он же Асами Арюта, друг детства Сирохамы Кеничи. Я скопировал его память и изучил ее. К сожалению, Рюта не знал, как можно смешивать два вида ци, инь и ян. Очевидно, Агата из Синсей пока еще не обучил его этой смертоносной и в то же время самоубийственной технике. Единственное, что мне мог дать Рюта, это знание и умение того, как нужно правильно читать своего соперника, что позволяет предвидеть его дальнейшие ходы. Вот только я уже научился этому у мастеров Рёдзанпаку, так что знания Рюта оказались для меня бесполезны. Кстати, он тратит столько своего времени не на тренировку, а на, казалось бы, бесполезное для бойца дело – управление Рагнарёком, не только из-за желания самоутвердиться. Используя Рагнарёк, он ищет для себя соперников, чтобы иметь возможность драться с ними без таких ограничений, как «не убей» и не покалечь, ведь его учитель запретил ему участвовать в боях без правил. Рюта не так давно стал его учеником, да и чисто физически он еще не дотягивает до нужного уровня. Вот Рюта и выкручивается, чтобы найти себе достойных соперников. Наконец, наступил момент, который я так долго ждал. Лаки солгал отшельнику. Якобы, с ним связался Кинси сама. Якобы, он приказал отшельнику похитить Ханаку, сестру Сирахама Киничи, и выполнять приказы Лаки. И отшельник поверил словам Лаки. Ведь говорить от имени Кинси сама, и уж тем более, лгать от его имени, это высшая степень неуважения к одному из лидеров тьмы. За такое оскорбление Кинси сама убьет не раздумывая. Такое не прощается. Сажу более. Кинси сама просто не может себе позволить простить такое неуважение к своему имени. Отшельник это понимал, вот и поверил Лаки. Собственно, именно из-за отшельника я и не вмешивался в события канона. У нас с ним есть кое-что общее. Если верить канону, то его младшая сестра умерла на его глаза. В тот момент он держал ее руку, в надежде удержать ее жизнь и ее душу. Я прошел через то же самое. Моя жена, Габриэль, умерла в моих объятиях. Я тоже пытался удержать ее жизнь и ее душу. А еще я знаю, каково это, когда тебя предает член твоей семьи. Каково это, чувствовать боль предательства, от которой начинаешь ненавидеть весь мир. Однако, я хочу помочь отшельнику не из-за этого. По правде говоря, мне на отшельника вообще плевать. Ведь он, по сути, был двуличным мерзавцем. Я хотел помочь его сестре, той самой, что, умирая, боролась за каждый свой вздох. Той самой, которая, умирая, держала своего брата за руку. Той самой, которая в последний в ее жизни выдох, сказала: «Братик, не отступай». Эти слова Ханака сказала Киничи, в тот момент, когда к ее горлу приставили нож, а ее брата его избивал Лаки. Эти слова Ханаки заставили отшельника пересмотреть свою жизнь. И вообще, у меня возникло такое ощущение, что Ханака – это реинкарнация души сестры отшельника, которая, вот таким образом решила вернуться на землю и вновь воссоединиться с любимым человеком. Но, даже если Ханака не является реинкарнацией сестры отшельника, я помогу ему в память о его сестре. Да и Ханака мне нравится. Чем-то она похожа на мою Габриэль. Такая же живая и шкодливая девчонка. И раз уж она выбрала отшельника как своего будущего мужа, то быть посему. А потому я и не вмешивался в канон, чтобы Ханака сказала те самые слова, и тем самым спасла душу отшельника. Я наблюдал не столько за тем, как Лаки избивает Киничи, столько за самой Ханакой. Девочка действительно была на волосок от смерти, ведь она не испугалась ножа, чье лезвие попеременно прижимали то к ее горлу, то к лицу. Попытки вырваться, чтобы помочь брату, привели к порезу на ее щеке. Кровь на щеке Ханаки привела к тому, что у отшельника в голове что-то замкнуло. Он освобождает Ханаку и советует Киничи набить Лаки морду. Для Лаки действия отшельника стали неожиданностью, а потому он пропустил от Киничи удар. Но, тут появился лидер Рагнарёка, один, и останавливает драку. И как по мне, он наказал Киничи услугу. Очевидно, один видел, как Лаки избивает Киничи. Так что сейчас Сирахама был не боец. Лаки получает от Одина дружеский подзатыльник, а потому поспешил покинуть место драки. Столь незначительное наказание не понравилось отшельнику, ведь один из лидеров Рагнарёка реально переступил черту, и в первую очередь, как боец, а лидер их организации воспринял это как нечто обыденное. Все это и привело к тому, что отшельник заявил о своем выходе из Рагнарёка.